Глава 12. Пользуясь полученной свободой, я решила первым делом навестить отца в тюрьме. Мы не виделись уже очень долго, и я не совсем представляла, как сумею объяснить ему такое продолжительное отсутствие. Что вообще скажу? Вдруг до него дошли слухи о Черткове, точнее, о моих с ним странных отношениях. Тюрьма только кажется закрытым пространством, местом, изолированным от всего мира. На самом деле, у некоторых заключенных гораздо больше свобод здесь, чем у подавляющего большинства остальных людей. А сплетни легко проникают сюда, никакая стена не станет тому преградой. Когда отец все поймет, только вопрос времени, но я бы хотела оттянуть момент истины настолько, насколько это возможно. «Здравствуй, папа», — говорю я, усаживаясь напротив. Мы общаемся в отдельной комнате, охранник вышел и находится за дверью. «Почему ты поменяла адвоката? Где Скворцов?» Отец сразу переходит к делу, не разменивается на приветствие. Внешне он серьезно сдал, похудел, постарел. Лицо заметно осунулось, появилось больше седины. Морщины обозначились куда четче. Но у него по-прежнему крепкая звериная хватка, он не собирается давать слабину. «Я решила, что так будет лучше». Отвечаю спокойно, стараюсь не показать волнение, которое колотит меня изнутри. «Я хочу услышать настоящую причину». Скворцов не настолько эффективен. Он допустил несколько серьезных ошибок, его защита недостаточно сильна. Он не умеет выстраивать... «Ты отлично лжешь, вся в меня, но я жду правду». Это и есть правда. Отец сверлит меня таким взглядом, от которого у его подчиненных трясутся поджилки, а я не собираюсь отступать от намеченной схемы. Если начал лгать, то лги до конца. Не красней, не смущайся, не извиняйся и не оправдывайся. Уверенно стой на своем, даже если все это доходит до абсурда. Ладно. Он вроде бы соглашается, делает вид, что поверил в мою игру. Но я намерен увидеть Скворцова. Это исключено. Он больше не твой адвокат, и он не член нашей семьи. Думаешь, мне не разрешат свидания в обход правил? Усмехается. «Здешние парни строги, но все равно не прочь заработать». Скворцов не скажет ничего нового, он бесполезен. «Вот и проверим». Я не должна допускать их встречу, но я подумаю, как разобраться с этой проблемой потом. «Кто такой Максим Чертков?» От этого вопроса меня бросает в ледяной пот. Понятия не имею. Внешне я даже брови не поведу, но внутри бушует ураган. Значит, отец обо всем узнал, и насколько много у него информации. «Странно, ведь ты с ним спишь». «Похоже, информации предостаточно». «Что?» «Удивление изобразить нетрудно». «Мне тут нашептали, как вас вместе видели в этом дрянном клубе для извращенцев, а потом вы вместе ходили в ресторан, который он тебе подарил». «Он ничего мне не дарил». «Документы оформлены на тебя». «Я не ребенок, поэтому не собираюсь отчитываться». Перехожу в атаку. «Какое отношение Чертков имеет к нашей ситуации?» «Полагаю, самое прямое». «Отец, я...» «Я уже пообщался со Скворцовым, и он мне все рассказал о том предложении». Его челюсти сжимаются так сильно, что желваки проступают, контрастно выделяются. «Зачем ты согласилась? Думаешь, я настолько слаб? Не смогу нас защитить?» «Ты не должен был узнать». «Да?» Он резко поднимается, бьет кулаками по столу. «Какой-то урод посмел засадить меня в тюрьму, а я должен как идиот принимать его подачки, общаться с его адвокатами. Я должен позволить своей дочери раздвинуть перед ним ноги. Хватит. Цежу через зубы. Да он же имеет меня. Нагибает, как последнюю шестерку, через тебя». «Что?» Я вдруг усмехаюсь. «Только о том и волнуешься? Не за меня, за собственную репутацию. В том числе». Он нависает надо мной. «Я ему это не прощу». «Это?» «Тебя». «Ничего ужасного не произошло». «Так ты всем довольна?» «Вполне». Мои губы нервно дергаются, как будто тик, судорога искажает лицо. «Вижу», — мрачно заключает отец. «Прямо светишься от счастья». «Я могу за себя постоять». «Пока у тебя не очень получается». «Ты не знаешь». Отец молчит, а после глухо спрашивает. «Что он делал с тобой?» «Ничего». Отворачиваюсь. «Говори!» – сжимает мое плечо, встряхивает. «Мне абсолютно все равно, что он делал или сделает». Отвечаю тихо. «Я не чувствую ничего. Я уже очень давно ничего не чувствую. Ты ведь помнишь? Или забыл?» «Как такое забудешь?» Отпускает меня, опускается обратно на стул, склоняет голову, трет виски, сидит, сутулив плечи. «Но ты хотел забыть, верно?» Я поднимаюсь. «Теперь моя очередь нависнуть над ним. Отец, скажи, ты торговал детьми?» «Что за ерунда?» «Торговал? Да или нет?» «Возомнила себя прокурором?» «Изучила материалы дела». «Там полно сфабрикованных заявлений». «Ты не ответил». Он смотрит на меня в упор. «Я не стану обсуждать этот мусор». Я смеюсь, качаю головой. «Молодец, папа. А ты не думал, что все происходит не просто так? Рано или поздно приходится платить за зло, которое причинил». Я ухожу, прежде чем он успевает произнести хоть слово, выбегаю из камеры пулей, проношусь мимо охраны, на выход. Я не хочу думать о том, что чувствую. Нет, я не раскаиваюсь, не страдаю угрызениями совести за чужие преступления. Вся моя жизнь была построена на кровавых деньгах, но это меня мало волнует. Я знала, в чьей семье родилась, и рано рассталась с иллюзиями. Просто что-то внутри обрывается, и я опять могу ощущать боль, такую боль, которую не испытывала очень давно. Я хочу это остановить, но не могу. Я будто оживаю заново, и это причиняет невыносимые мучения. Жизнь течет относительно спокойным чередом. Я занимаюсь отелем, вхожу в курс дел ресторана, постепенно со всем разбираюсь. Работа помогает отвлечься, спасает от бессонных ночей. За день я стараюсь настолько себя измотать, что под вечер падаю на кровать без сил и погружаюсь в сон, едва голова касается подушки. Чертков держит свое обещание, ничего не требует от меня, даже не намекает. С того вечера в клубе мы практически не общаемся, ограничиваемся короткими дежурными фразами. Близится зима, и на улице холодает. Я смотрю в окно, наблюдая за суетой вокруг. Сегодня мне не хочется обедать на работе, поэтому я набрасываю пальто и отправляюсь в ближайшее кафе. Там для меня всегда зарезервирован удобный диван, укромный уголок, в котором могу расслабиться и держаться подальше от пристальных любопытных взглядов. Я заказываю кофе, крепкий, без сахара. Я занимаю свое любимое место, отклоняюсь назад и смотрю в потолок. Может быть, взять десерт? Побаловать себя? Я изучаю меню, но аппетита не чувствую. «Располагайтесь», — говорит официант рядом. «Благодарю», — доносится в ответ до жути знакомый голос. Я содрогаюсь и немедленно хочу сползти под стол, спрятаться, скрыться поскорее. Я проклинаю собственную трусость, но все же вжимаюсь в спинку дивана. Какого черта он здесь делает? Следит за мной. «Спасибо». Раздается нежный и мелодичный женский голос. А это еще кто? Чертков и его неизвестная спутница усаживаются прямо за мной. Они не видят меня, ведь в этом зале каждый диван расположен в специальной беседке. Слышимость отличная, только своих соседей ты не видишь. «Заказывай!» — заявляет он. «Я не голоден». «Так нельзя!» — замечает она. «Ты очень похудел». «Похудел? Издевается, что ли? Как эта груда мышц вообще может похудеть? Он же огромный». «Я настаиваю. Закажи хотя бы салат. Вот хороший, с телятиной и овощами». «Сейчас он пошлет ее подальше вместе с этим салатом. Сказал ведь, не голоден». Но, к моему удивлению, Чертков соглашается. «Ну, пускай», — произносит ленивым тоном. «В зеркале я могу видеть часть их отражения. Лица нельзя рассмотреть. Я вижу только самый край стола. Я вижу, как его большая ладонь накрывает ее хрупкое запястье». «Еще тут есть вкусная закуска. Рекомендую». «Ладно», — хмыкает он. «Разделим на двоих». «Будь по-твоему». Ничего себе. Его как будто подменили. У него даже тембр голоса другой, более нежный. Нежный? По отношению к нему это слово звучит чудовищно. Так кто же эта девушка? Почему он к ней так относится? Интересно, она красивая? Я усилием воли подавляю искушение подняться и присоединиться к паре за моей спиной. «Тебе стоит подумать о личной жизни», — заявляет она. «У меня и без этого все отлично». «Не сомневаюсь, но каждому человеку нужен кто-то особенный». Выходят, они не вместе. Я чувствую облегчение, только радуюсь слишком рано. «Особенный у меня уже есть», — отвечает Чертков. «Ты». Она смеется, и, надо признать, смех у нее чарующий. «Я тебе не подхожу», — наконец произносит девушка. «Я слишком простая и слабая. Ты бы меня сжег». Я настолько плох? Нет, но ты такой сильный, что даже страшно. Ты невольно подчиняешь людей, подминаешь под себя. Ты подавляешь одним своим присутствием. Я бы не посмела приблизиться к тебе. А как я тебя боялась, помнишь? Глупая. Последнее свое слово он произносит таким тоном, что сердце щемит. Я думаю о татуировке, выбитой на спине. Думаю о том, как он называет меня. Шлюха, подстилка. И это еще самое приличное. Правда, последние пару недель между нами почти нет общения, и я не слышу от него ни единой грубости. Я уверена, ты встретишь хорошую девушку, а может быть, уже встретил, просто сам не понимаешь. Денис распустил язык. Денис. Так звали того парня, врача, который приезжал, когда я заболела. Он переживает за тебя. Лучше бы за себя переживал. Усмехается. Почему ты не хочешь дать ей шанс? Чертков молчит. Мы оба знаем ответ. Единственный шанс, который он способен мне дать, это шанс сдохнуть, когда всласть наиграется, присытится. Я могу дать шанс только одной девушке на свете. Я смотрю, как он сжимает ее пальцы, и внутри закипает ярость. Макс! Она не отстраняется, и он ласкает ее руку, легонько. Официант прерывает идиллию, а я пользуюсь случаем и ускользаю. Убираюсь подальше от сладкой парочки. Меня потряхивает от неконтролируемого гнева. Я возвращаюсь в квартиру поздним вечером, вокруг темно. Практически бесшумно, крадучись, я пробираюсь в свою комнату, не хочу включать свет. Чертков наверняка уже спит, не стану его тревожить. Стоп! Его приказ вынуждает вздрогнуть. Проклятие, рядом с ним я превращаюсь в трясущийся сгусток страха, теряю всю свою привычную стойкость. Где пропадала? Щелчок выключателя. Я щурюсь из-за яркости внезапно вспыхнувшего света. В офисе. Бросаю раздраженно. Нужно было решить много вопросов. Я не лгу. Действительно, несколько часов подряд изучала документы. Да? Он ухмыляется. А почему вырядилась, как шалава? Прекрасно. Мы вновь возвращаемся на круги своя. Что? Мое удивление вполне естественно. Я сбрасываю пальто на пол. По-твоему, этот наряд выглядит чересчур откровенно? На мне самое обычное платье. Плотный трикотаж, длина почти до колена, рисунок спокойный, фиолетово-черная клетка. Воротник стойка, никакого декольте, никаких смелых разрезов. Рукав ниже локтя, по краю платья внизу пристрочено тончайшее черное кружево. В чем же преступление? Он поднимается с кресла и подходит ко мне. Проводит рукой от талии к бедру, потом по кружеву. «Похоже на чулки!» Да на тебя, что ни напяль, выглядишь как проститутка. Это твоя походка чего стоит? Он пьян? Я не улавливаю запах алкоголя. Отстань. Пытаюсь отстраниться. Смотрю, осмелела, хмыкает он. И впечатывает меня в стену очень грубо и резко, почти вбивает. Пусти. Требую глухо. Правда, этого хочешь? Да. Упираюсь кулаками в широкую грудь. Ты обещал. И что? Его рука уверенно пробирается под платье, пальцы рвут белье и проникают внутрь. «Думаешь, слова такого ублюдка, как я, хоть чего-нибудь стоят?» «Отпусти!» Шумно сглатываю. «Это инстинкт. Чувствуешь?» Шепчет мне на ухо. «Кобель чует, когда сука течет. Я не сука. А кто тогда?» Посмеивается. «Я только коснулся, а ты мокрая. Отвали от меня!» Все забываю спросить, как прошла встреча с твоим папашей? Он вроде не в восторге от того, что я тебя натягиваю, или это просто сплетни? А как прошла твоя встреча? Интересуюсь с яростью. Сегодняшняя. С той девкой. Чего молчишь? Нечем похвастаться? Ты не смог ее изнасиловать? Не засадил ее отца в тюрьму и не принудил трахаться с тобой ради помощи? Она не девка. Чеканит мрачно. Да мне плевать. «Еще раз скажешь о ней, я вырву твой грязный язык!» Широко улыбаюсь. «Думаешь, она не такая шлюха, как я? А откуда ты знаешь? Только по той причине, что тебе отказала?» «Заглохни!» «А ты проверь! Шантажируй ее! Заставь лечь в твою постель! Спорим, она сосет гораздо лучше, чем я!» Его пальцы медленно двигаются внутри меня, ласкают лона, вынуждая вскрикнуть. И в этот момент другая рука накрывает мой рот. «Я же сказал!» Он хватает мой язык и сжимает настолько сильно, что слезы выступают на глазах. «Еще слово!» Я сдавленно кричу. «Я не шутил!» Он тянет вниз, вынуждает опуститься на колени, согнуться, распластаться на полу, поджав под себя колени. «Я не прощаю оплошностей. Никому. Но сейчас сделаю исключение. Конечно, без языка с тобой будет куда проще общаться. С другой стороны, чем ты тогда будешь вылизывать мой член и яйца?» Он отпускает меня. Кашляю, давлюсь слюной. «Собирайся, мы поедем на выставку». Вытираю рот, дрожу. «В 10 вечера?» «Программа рассчитана до полуночи». Я медленно поднимаюсь. «Переодеваться не нужно», — говорит Чертков. Я вытираю губы, с трудом шевелю языком. «Зачем мне туда ехать?» — спрашиваю тихо. «Потому что я хочу. Достаточная причина?» Молчу. «Я намерен приобрести картину». Он улыбается. «И я намерен продемонстрировать всем другое свое вложение. Я должна надеть колготы и белье. Ты опять порвал все. Надень чулки, трусы тебе не понадобятся». «Что ты собираешься со мной делать?» «Нагнуть посреди галереи и отыметь на глазах у всех». Смеется. Я прикусываю губу, чтобы не заорать. «А теперь я пошутил. Улыбнись. Почему такая испуганная? Считаешь, я бы смог вырвать тебе язык? Это требует довольно больших усилий. Проще отрезать. И наблюдать, как ты истекаешь кровью». Он поглаживает мою щеку. «Твой отец считает, что я тебя недостоин. И признаюсь, я задет этим. Неужели он считает, я не сумею о тебе позаботиться?» Я дергаюсь от его неожиданной ласки. «Пожалуйста, я не хочу никуда ехать». Протестую. «Разве я спрашивал?» «Жду внизу». Он разворачивается и уходит, а я не знаю, как справиться с истерикой. Я начинаю понимать, что происходит, только когда мы приезжаем непосредственно на выставку. Достаточно увидеть имя художника – Евгений Бобарев. Я прекрасно знаю этого человека. Мы дружили в детстве, почти одногодки, он чуть старше. Наши родители вели общие дела, много общались. Мы отдыхали вместе, играли. Да, это действительно выставка, а не очередной клуб, больше смахивающий на притон. Но лучше бы Чертков опять привел меня в Вавилон или даже в место похуже. Что он задумал? Унизить меня на глазах у друга детства? Хотя какая разница? Плевать я хотела на этого Бобарева. Мы 100 лет не общались. Несколько раз пересекались на каких-то мероприятиях. Он периодически отправлял мне приглашения на свои выставки, но я так и не посетила ни одной. Чертков думает зацепить меня побольнее, только не рассчитал удар. Это все мимо, пройдет по касательной. Или он и правда собирается приобрести картину. Понятие искусства целиком и полностью диссонировало с образом Черткова. Я не представляла его в галерее до сегодня. Надо сказать, он и тут смотрелся гармонично. В конце концов, у него был не самый худший вид. Не слишком интеллигентный, но и не откровенно быдловатый. Если не учитывать грубые повадки, то, как он двигался, как изучал окружающих, настоящий хищник среди овец, это сразу бросалось в глаза. Опасность, исходящая от него, ощущалась на физическом уровне. Здешняя публика была поспокойнее, чем контингент, среди которого мне доводилось лицезреть его прежде. И все-таки моей фантазии не хватало, чтобы представить, как Чертков покупает тут картину. Я легко могла вообразить его с оружием. Длинные пальцы скользили бы по гладкой, безупречной стальной поверхности, сжимали бы резную рукоять. Или бы смыкались на револьвере, сжимали бы охотничье ружье, винтовку. Но я не видела его в музее, изучающем произведения искусства. Сейчас он двигался точно голодный зверь, присматривал себе добычу. Женщины оборачивались, провожали его заинтересованными взглядами. Они видели в нем лишь красивое животное, не ведали, какой жуткий монстр скрывается внутри, таится под столь привлекательным обличием. Впрочем, с некоторыми людьми он не был монстром. Например, с той девушкой в кафе. С ней он проявлял нежность и ласку. При этих воспоминаниях сердце снова защемило от раздражения. Так мне хотелось верить и объяснить смятение чувств. Это действительно раздражает, и это обидно. Уверена, ее бы он не трахал, не посмел бы разложить прямо на полу, не заталкивал бы гигантский член в задницу, не заставлял бы заглатывать по самые яйца. С ней он бы занимался любовью. Долго, трепетно. Ее он бы ласкал, целовал везде. Хотя, кто знает, может, он таким брезгует. Но как он держал ее пальцы в кафе, как с ней говорил, как с человеком, как с достойной личностью. А я для него просто грязь, мусор, обычная шлюха. Приличную девушку так не трахают. Что же, верно, разве я приличная? Нет, ни капли. Я стерва, сука и тварь. «Ты ничего не замечаешь?» — вдруг спрашивает Чертков. И я мгновенно напрягаюсь. Что он опять затеял? Заранее готовлюсь к новой гадости с его стороны. «Нет», — признаюсь честно. «А должна?» «Неужели действительно не понимаешь? Когда смотришь на эти картины, у тебя не возникает никаких ассоциаций?» «Да не смотрю я на эти картины. Я смотрю только на тебя, ублюдок». Нервно закусываю губу, обвожу взглядом полотна. Что я должна здесь заметить? Что тут такого необычного и примечательного? Я не специалист, пожимаю плечами. Я тоже, хмыкает. Но ты, видать, совсем черствая. Он всегда найдет повод нанести оскорбление. Ну, просвети, бросаю ядовито. Раскрой секрет. Или и дальше будешь играть в загадки. Как называется выставка? Богиня. Вот вам и ответ, Катерина Олеговна, говорит с издевкой. Кто у нас богиня? Только вы. Я не сразу понимаю, о чем он. Очередная насмешка. Так мне сперва кажется, но Чертков продолжает уже серьезнее. Может, стиль абстрактный, но если приглядеться... Неужели не видишь? Все картины посвящены одной женщине. На всех изображена единственная героиня. Разная и в то же время абсолютно одинаковая. Печальная, страстная, задумчивая, мечтательная. Тут повсюду один человек. «Хочешь сказать, он везде нарисовал меня?» «Абсурд полный. Зачем ему?» Я осекаюсь, наконец, разглядев картину напротив. Перевожу взгляд, вижу соседнее полотно, впервые вижу, по-настоящему. «Этот кретин любит тебя. Непостижимо. Я и сам удивлен». «Удивлен, что меня можно любить?» «А ты как будто обижена». Ухмыляется, притягивает за талию и шепчет. «Хочешь, чтобы я тебя любил? Чтобы все тебя обожали?» «Отпусти. Говорю неожиданно хрипло. Ты душишь». «Отвечай. Хочешь, чтобы я в ногах у тебя валялся и вымаливал подачки? Чтобы дрожал от желания овладеть этим восхитительным телом? И не обращал никакого внимания на гниль внутри?» «Да. А ты бы и валялся, и на коленях бы ползал, если бы только я захотела. Но меня тошнит, выворачивает от твоих прикосновений. Ни один мужчина не вызывает такого отвращения». Я рада, что ты оставил меня в покое и перестал насиловать. Все, что угодно, лучше, чем ощущать твой член внутри. «Как приложила», — присвистывает, и толкает меня за колонну прямо напротив одной из картин. Прижимается сзади, накрывает живот ладонью, слегка поглаживает, опускаясь ниже. «Значит, противно», — заключает с насмешкой. «Смотри, не вырви, когда я доведу тебя до оргазма». «Что? Тут же люди. Что ты...» Он задирает платье, и в следующий момент его пальцы проникают в лоно. Я забываю дышать, оглядываюсь вокруг. Здесь полно народу, но, к счастью, нас пока никто не замечает, никто не приближается к колонне. Однако это может измениться в любой момент. Какая мокрая киска! Киска? От дрожи у меня зуб на зуб не попадает. Тебе больше по нраву пизда? Пизденка? Ничего. Я пробую вырваться, но и внимание привлекать не собираюсь. Мне ничего из твоих фокусов не по нраву. Тише, детка, я не отпущу тебя, пока ты не кончишь. Ты же обещал. Я обещал не трахать. Ты сказал, что и пальцем не тронешь. Так, может, приласкать тебя языком? От этого вопроса меня бросает то в жар, то в холод. Позвоночник выгибается, и я помимо воли прислоняюсь плотнее к Черткову. Хочешь, чтобы я тебя вылизал? Его язык медленно обводит мочку уха, а пальцы вытворяют такое, что у меня слабеют колени. «Не каждый мужчина умеет сделать женщине приятное. Как думаешь, я умею?» Мои щеки краснеют при одной мысли об этом. «Не надо». Не узнаю свой голос. «А хочешь оседлать меня? Если будешь хорошо себя вести, я разрешу тебе быть сверху. Трахнешь меня своей маленькой мокрой киской?» «Нет». Почти вскрикиваю. Оборачиваюсь, вижу, что какой-то мужчина смотрит на нас, и мне становится дурно. Чертков ловит направление моего взгляда и тоже оборачивается. Незадачливый наблюдатель спешит исчезнуть. Со стороны мы выглядим как влюбленная пара. Мужчина страстно и в то же время трепетно обнимает свою женщину. Но если приглядеться, уделить чуть больше внимания... «Пожалуйста, я не хочу, чтобы нас кто-нибудь увидел. Тогда кончи быстрее!» Намеренно, медленно поглаживает клитор, дотрагивается до самых чувствительных точек. «Кончи для меня!» Я готова разрыдаться. От отчаяния, от жесточайшей неудовлетворенности, которая захлестывает все мое естество. «Я тебя ненавижу!» Срываюсь на шепот. «Ненавижу! Ненавижу!» «А что насчет твоей киски?» «Не называй так!» Это гадко. Он покусывает мою шею и смеется, а его пальцы проникают внутрь. Так глубоко, что у меня подкашиваются ноги. Киска. Его дыхание жжет кожу каленым железом. У моей детки удивительно нежная и жаркая киска. Гладкая, влажная, упругая. Прекрати. Ты меня совсем не хочешь. Тебя от меня тошнит. Наизнанку выворачивает. Ну чего жаждет твоя киска? «Куда рвется по ночам?» «Пре...» Я больше не могу ничего вымолвить. Спазм за спазмом сотрясают тело, и мне приходится закусить губу до крови, чтобы не заорать в голос. Я задыхаюсь от собственных стонов, которые безнадежно забиваются в горле. «Твоя киска хочет на большой горячий член. На мой член!» Я молчу. Но влага, струящаяся по таранящим меня пальцам, является куда более красноречивым ответом. И дрожь, от которой сотрясается даже позвоночник. И судороги внизу живота. «Тебе стоит только попросить». «А потом?» Спрашиваю тихо. «Что будет потом?» «Я дам тебе все, чего пожелаешь». Чертков отпускает меня, поправляет мое платье, обводит зад ладонями, слегка сжимает. «Но и сам возьму все, что захочу». Он обещает рай в аду. Он готов подарить запредельное наслаждение, но взамен требует абсолютное подчинение. «Я буду делать с твоим телом все, что пожелаю. Я и так могу это делать, однако предлагаю договор на более выгодных условиях». Он жаждет додавить, принудить меня самой на все согласиться, уступить минутной похоти, сдастся. «Нет, я не подарю ему настолько легкой победы». «Жаль?» Он усмехается. «Ведь мы обязательно к этому придем, только на худших условиях. Я думаю о том, как причинить ему боль. Через неделю твоего отца выпустят на свободу, под залог, разумеется. Но, полагаю, 500 000 не слишком ударят по вашему карману». «Шутишь? С теми обвинениями, которые ему предъявлены, никто и никогда». «Я уже договорился с новым судьей». «Ты лжешь». «Зачем?» Он обходит меня и останавливается напротив. «Я бы хотел организовать совместный ужин. Семейный. А в тюрьме это не слишком удобно». Не знаю почему, но от его слов мне становится жутко. И дело не в перспективе сидеть за одним столом с родным отцом и мужчиной, который относится ко мне как к куску мяса. Здесь что-то еще. Скрытый смысл, от которого мгновенно делается дурно. «Ты становишься подозрительно добрым. Я надеюсь на ответную услугу. И в чем же она состоит?» «Этот твой тайный воздыхатель, Бобрев. Он приходил и уговаривал тебя продать». «Что?» «Тише, детка. Он считает, ты у меня в рабстве. По городу ходит множество грязных слухов, и все рты я закрыть не могу». «С чего? Откуда?» Задыхаюсь от возмущения. «Сам-то он не выглядит грозным, но вот с его дядюшкой лучше не пересекаться. Скоро этот трепетный паренек подойдет к нам, поэтому изобрази любовь, попроси продать нам какую-нибудь картину. Пусть видит, что между нами вполне нормальные отношения. Хочешь, чтобы я тебе помогла?» Мстительно щурюсь. «Да с какой стати? Отца ты можешь и не выпустить, это все может оказаться ложью, а Женю я знаю с детства. Знаешь, не слишком умно мне было рассказывать о его чувствах и намекать, как именно я могу их использовать. Настолько хорошо знаешь своего Женю, что не заметила, как он в тебя втрескался. Спасибо за наводку. А ты уверена, что попасть к нему лучше, чем ко мне? Ты хорошо на эти картины посмотрела?» «Слушай, плевала я на его картины. Как выяснилось, и ты не ценитель. Ты просто узнал, что он меня любит, а потом все сопоставил. После того, как я тебя нагнул, потоптать такую сладкую курочку мечтает любой». Чертков подхватывает меня под локоть, буквально тащит по галерее. Уверена, что тебе понравится осуществлять их фантазии? Я не стану ничего осуществлять. Тут не каменный век и не... Да ну ладно, он хохочет. Поглядим, как твой нежный юноша тебя раскладывает. Он подводит меня к новой картине, потом еще и еще, демонстрирует каждое полотно и сопровождает увиденное едким комментарием. Вот эти полосы точно веревки, а вот кровь, кандалы. Вот с тебя живьем снимают кожу, а вот хлещут кнутами. И моя любимая, вдохновленная фильмом «Цветок из плоти и крови», так и подписано. Это не домыслы. Это абстракция. Это может быть все, что угодно. Ты специально пугаешь меня. Давай проверим. Я возьму предложенные им пару миллионов. Пару миллионов? Да. Ты крепко его зацепила. Засела у него в мозгах. Он готов платить. Ты ведь его королева. Муза. Он спит и видит, как воплотит свои картины в реальность. Ты с ума сошел? Он на такое не способен. Я регулярно поставляю ему товар, стройных пышногрудых брюнеток. И знаешь, они требуются ему все чаще и чаще. А куда они деваются, где пропадают? Этого никто не знает. Хотя в его загородном доме есть значительного размера земельные угодья, там можно целую армию похоронить. И никто не начнет искать. Частная территория. Я тебе не верю. Ни слову не верю. Чертков только смеется. Я не верю. Восклицаю истерично. Понял. Так вот, зачем он вернул мне отель, подарил ресторан. Просто создает впечатление, иллюзию добровольности. Кто будет делать такие презенты шлюхе, особенно если трахает насильно? Привет, Катя. К нам подходит Евгений. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я смотрю на него и теряю дар речи. Как жадно он пожирает меня глазами. Прежде я не замечала такого голодного взгляда. Чертков тоже раздевает глазами, срывает одежду. Но от его взгляда меня снедает жар, а тут знобит от зимней стужи. Глядя в светло-зеленые, почти бесцветные, какие-то рыбьи глаза Евгения, я понимаю, что Чертков не так уж и далек от истины. Просто я дура, не обращала внимания. А ведь мне давно стоило понять, что ни статус, ни внешняя холодность не способны защитить от одержимой страсти некоторых мужчин. «Ты столько раз приглашал меня на выставку!» Чертков обвивает мою талию руками, прижимается сзади. Такое странное чувство. Я будто ощущаю его поддержку, силу, будто мы заодно. Такие восхитительные картины. Я не могу поверить, что мальчик, с которым мы в детстве играли на залитой солнцем лужайке, пытает женщин. Женщин, похожих на меня. Ведь мы отдыхали на лазурном берегу, строили замки из песка. Он казался совершенно нормальным. Я хотела бы приобрести несколько. Я уверена, они зададут стиль нашей новой квартире. Нашей. Мне почему-то очень нравится, как звучит это слово. «Выбирай любые», — глухо отвечает Бобарев. Внутри до сих пор тлеет надежда на поклёб. Вдруг Чертков намеренно сгущает краски. Ему нет резона говорить мне правду. Вдруг он специально заставляет отрезать все пути к отступлению. Но тут я ловлю себя на мысли, что мне совсем не хочется ускользать от него. Выбираться из плена. «Теперь ты в безопасности», — говорю ему по дороге домой. «Думаешь, я был под угрозой?» — хмыкает. «Ну, ты же сам сказал, с Бобаревым не стоит связываться». «Со мной тоже!» «Ты попросил. Скорее уж дал совет». В любом случае, теперь Женя успокоится и поймет, что у нас серьезные отношения. «Да он взбесится!» Широко ухмыляется. «Будет землю рыть, мечтая добраться до тебя. Любимая муза ускользает». «Но почему ты?» «Мне нравится отнимать у людей самое важное, то, что им больше всего дорого, то, что они действительно ценят. Бобарев обозлится, начнет совершать ошибки, а мне останется только нанести удар». «Значит, и про отца ты солгал?» «Нет. Как я могу в трезвом уме отказаться от семейного ужина? И еще бы братца твоего пригласить, но не все сразу. Так?» «Тогда для чего давать мне очередную иллюзию контроля?» «Для забавы. Неужели не ясно?» Он резко тормозит посреди дороги, хватает меня за шею, притягивает ближе. «Если я прикажу тебе отсосать, будет ли это приказом? Тебе нравится мой член? Нравится чувствовать пульсацию вен на языке? Нравится мой запах? Там? Нравится вкус моей спермы? Но главное, тебе нравится, как я ломаю твою волю? Чтоб ты сдох». Он сдавливает горло, заставляя заткнуться и захрипеть от недостатка кислорода. «Я могу трахнуть тебя, вогнать так, что глаза на лоб полезут. В любой момент, где угодно. Но зачем торопиться? Я дам тебе хорошенько оголодать. Ты же уже голодная, просыпаешься посреди ночи возбужденная, всколоченная. По всей квартире стоят камеры, поэтому я отлично вижу, как твои пальцы шалят, порхая между широко раздвинутых бедер». Я обмираю, не удается произнести ничего в ответ. «Но пальцы, особенно твои, с членом не сравнятся. Такие маленькие, тонкие, они не заменят раскаленную палку. Какой же ты подонок!» «Отменный!» Он отпускает меня, и авто продолжает движение. Когда я выхожу из душа, машинально проверяю телефон и замечаю новое СМС. Опять от друга. Любопытно, этот странный тип давно не выходил на связь. «Пора действовать. Завтра ровно в 12 дня камеры будут отключены на час. Иди на второй этаж, код сейфа пришлю позже. Дальнейшие инструкции тоже». А раньше почему про камеры не сообщил? Гад. Набиваю ответ. «Я хочу кое-что взамен». Новое сообщение приходит почти сразу. «Я вытащу тебя». Усмехаюсь. «Не только это. Узнай, с кем сегодня встречался Чертков. В обед. Всю информацию, все детали. Я жду досье. Без данных я даже пальцем не шевельну». Пауза. «Слишком мало времени». Ничего не отвечаю. Я не собираюсь рисковать ради сомнительной перспективы освобождения. Меня интересует ломоть посочнее. Я бы могла заказать подобный поиск кому-то из своих людей, но, учитывая текущую ситуацию, каждый из них может настучать Черткову. Все будет. Друг не выдерживает и сдается. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я постараюсь получить хотя бы один козырь. Только с кем я намерена бороться? С тем, кто прочно засел и в разуме, и в сердце? Сомнительная перспектива.